Глава третья. Ева. Мы как будто созданы друг для друга. Наши губы размыкались всего на долю секунды, чтобы снова слиться в жарком поцелуе. Страсть разгорелась с новой силой, когда мужские пальцы перебрались на спину и начали сражаться с коварной застежкой бюстгальтера. Он быстро справился с задачей и отбросил бюстик куда-то в сторону. Под прикосновениями горячих пальцев я начала пылать. Он трогал меня так, словно предъявлял права на мое тело. Я не успела возразить, я вообще не хотела возражать. Хотелось, чтобы он перешел к основному меню или... Нет, о боже, пусть продолжит прелюдию. Я становилась снопом искр, взметающихся вверх, а потом скользящих от груди вниз к эпицентру пожара. Черт побери, он знал, как надо. Он умело сводил с ума. Всего на мгновение в моей голове промелькнула мысль о неправильности происходящего. Я даже не знала, как его зовут. Но он понимал меня без слов. Незнакомец был заведен не меньше меня. Он тяжело и часто дышал. Его грудь быстро вздымалась и опускалась, глаза полуприкрыты. Он дрожал в ожидании. Я была совершенно дезориентирована и просто хотела не останавливаться, но... «Подожди, малышка», — попросил он, выуживая из кармана прямоугольный фольгированный пакетик. Его голос звучал напряженно. Я чувствовала волнение от мысли, что потеряла контроль над собой и завела этого мужчину. Закусив губу, наблюдала за движениями длинных, сильных пальцев. Он справился с латексной защитой так быстро, как будто тренировался у самого Гудини на ловкость рук. Безумное притяжение не оставило ни единого шанса на отступление. Каждое движение — новый штрих на картинке жаркого удовольствия. Никогда я не была такой раскрепощенной и жадной до мужской ласки, но сейчас я держалась за плечи незнакомца так, словно боялась упасть. Я сама стремилась быть ближе к нему, его напор не встречал сопротивления с моей стороны. Сопротивление? К черту его! Мужчина наблюдал за мной, пристально вглядываясь в полыхающее лицо, впитывал мои эмоции, а я их совершенно не понимала и не различала ни одной из них. Это был вихрь из желаний и абсолютной раскованности, готовности брать и давать. Незнакомец накачивал меня блаженством, приливающим волнами одна за другой. Я изо всех сил пыталась удержаться на плаву, чтобы не утонуть. Удовольствие переполняло меня, от него кружилась голова, как от скоростной карусели. Эмоции были яркие и новые для меня, ошеломляющие. «Какая же ты вкусная, малышка!» Хриплый мужской голос перерос в страстное рычание, в первобытный звук чистого животного удовольствия. После яркого пика мы замедлились и несколько долгих минут дышали одним горячим воздухом на двоих. Волны экстаза прокатывались по моему телу. Я только что испытала небывалое наслаждение и поверила, что рай существует. Перевела дыхание, пытаясь встать, но мужчина удержал меня на месте. «Я еще не закончил с тобой». «Что? Но ты же...» «Сейчас продолжим». Он сжал пятерню на моем бедре, а второй рукой начал обыскивать карманы пиджака. «Чёрт!» Едва слышно выругался, не найдя презерватив. «Это знак», — улыбнулась я, решив, что на этом красавчик остановится, но... Но незнакомец набросился на мои губы и перехватил управление, резко поменял нас местами, нависнув надо мной. Теперь я лежала под незнакомцем и почти задыхалась от аромата парфюма и пряного запаха мужского тела. Я пыталась быть благоразумной, слабо возразив: «Я не хочу». «Малышка, я не остановлюсь в любом случае», — произнес он. «Мне не нужны проблемы. Я хорошо контролирую себя». Мозг вопил, что это не совсем безопасно, но когда тебя соблазняют так умело, становится чертовски сложно удержаться от соблазна. Наверное, я бы нашла в себе силы отказаться, если бы мужчина не был так умопомрачительно хорош во всем. «Ты хочешь того же, что и я». Убеждали меня его умелые губы, и я сдалась. Когда мне еще представится случай сойти с ума и не сгореть от стыда за свое поведение? За два жарких раунда этому мужчине удалось развеять все мои печальные мысли и обиды. Перед глазами как будто разорвался фейерверк и ослепил меня. Я потеряла возможность видеть и слышать. Тело дрожало от удовольствия. Надо бы спросить у него имя. Лениво подумала я и уснула. Я проснулась первой и встала. Мы умудрились уснуть на узком и неудобном диванчике в VIP-комнате. Мужчина все еще спал. Посапывал расслабленно и умиротворенно. Теперь я могла хорошенько разглядеть его лицо, но не могла подобрать других слов, кроме «красавчик». Сложен до неприличности хорошо. Ему больше 30. Не мальчик, но мужчина. Притягательный даже без порочных усмешек и многообещающих взглядов. Сонная муть в голове немного рассеялась. Надо бы выбираться из VIP-комнаты. Конечно, клиент не успел заплатить мне за танец. Но взамен я получила ого-го, сколько наслаждения. Еще раз посмотрела на мужчину и внезапно подумала, что можно было бы познакомиться с ним. Понятия не имею, как объяснить, что я не стриптизерша и не проститутка, но мужчина мне по-настоящему понравился. Чувствую, что с ним будет не скучно, не только в постели. Я встала и нашла разбросанные вещи, натянула их на себя. Трусики пришлось поискать. Они лежали под мужским пиджаком. Красным. Я хихикнула, положила пиджак на место. Вдруг из кармана пиджака выпала бархатная коробочка. С такими коробочками обычно припадают на колени и делают предложение руки и сердца. Я осмотрела мужчину. На нем не было обручального кольца. Любопытство сделало за меня свое черное дело раньше, чем я подумала, стоит ли это делать. Я открыла коробочку. В ней лежало именно оно — золотое обручальное кольцо с бриллиантом в виде сердца. Непростой бриллиант, но огромный булыжник — памятник верной и бесконечной любви. Я потрогала обручальное кольцо. Внезапно внутри меня полыхнуло едким раздражением. Все мужчины одинаковые. Если не женат, значит, готовится сделать предложение и в то же время отвязно развлекается по клубам. Я почувствовала себя использованной и чуточку обманутой, хотя, конечно, не имела права предъявлять претензии незнакомому мужчине. Но все равно мысленно обвинила незнакомца во всех 7 смертных грехах, обвинила и вынесла приговор. Я захотела отомстить всем похотливым кобелям, всем неверным мужчинам, в особенности таким обворожительным, как тот экземпляр, что спал и улыбался во сне, не подозревая о коварности моего плана. Я напялила на палец колечко. Оно оказалось великовато, но для моих целей пригодится. В одном из карманов пиджака нашла телефон, он не был защищен паролем. Я решила сделать селфи. Легла на мужчину и сделала снимок. На фото были видны нижняя часть моего лица, губы и черный парик. В центре кадра попала моя рука, лежащая поверх мужской груди. На пальчике красовалось чужое обручальное кольцо. Я хотела отправить это фото его невесте, наверняка какой-нибудь зая или котенку, пусть устроит своему неверному любимому головомойку. Все мессенджеры были защищены паролем, как и сообщения, так что я рано обрадовалась. Но оставался еще Инстаграм. Я быстро открыла профиль. Не стала разглядывать фотографии мужского тела и успешной жизни этого тела, просто опубликовала фото и быстренько вернула телефон на место. «Лежи, малышка, я от тебя без ума», — сонно пробормотал мужчина и крепко прижал меня к себе. На мгновение я почти растаяла в его сильных объятиях, но потом собрала силу воли в кулак, стянула обручальное кольцо и решила усилить эффект грязной мести. Ох, и разошлась же я не на шутку. Использованный презерватив лежал там же, где его и оставил мужчина. Трогая кондом, я поморщилась, но выполнила свое намерение. Я затолкала в презерватив обручальное кольцо и повесила свое творение на горлышко бутылки, стоявшей на столе. А вот теперь можно и уходить, милый. Я поправила на себе платье, послала мужчине ехидный воздушный поцелуй, тайком вздохнув. Все-таки он красавчик. Жаль, что кобель. Окрыленная мыслью о свершившейся мести, я вышла из комнаты. Тогда я еще не представляла, какие глобальные проблемы меня ожидают впереди.